Глава 41. Вега против Силии Крейфиш. «Тише, пожалуйста, тише!» — просила Вега, медленно взлетая к крыше липового дома. Рядом с ней летел отряд фей, скандирующих полушепотом «Жаль, как коза! Жаль, как коза!» Звучало не очень устрашающе. «Почти добрались!» — сообщила Френ, когда они, покачиваясь, поднялись на крышу и застыли прямо перед Силией Крейфиш. В костлявой руке старуха держала сияющее яблоко и улыбалась от уха до уха. Счастливая, как Френ в Международный день Френ, 29 марта. Правда, никто, кроме самой Френ, его не празднует. Силия Крейфиш упивалась своим могуществом. Она так и орала. «Я самая могущественная ведьма!» Но тут заметила, наконец, Вегу. Френ показала старухе язык. Остальные феи сделали то же самое. «Ага, ты!» — воскликнула Силия Крейфиш. Вега с глухим стуком соскочила на крышу и сказала. «Да, я!» И тут же пожалела, потому что звучало это на редкость глупо. Вега быстро огляделась. Ну вот, она и кучка фей против Силии Крейфиш. Девочка невольно отступила назад. Поднялся ветер, злая ведьма сияла не меньше, чем яблоко. «Видишь ли, Вега, твоя мать была не глупой ведьмочкой. Придумала, как заставить слизняков собирать информацию». Вега кивнула и посмотрела влево. «Миссис Брю! Мэвис!» — ахнула Вега, заметив две связанные фигурки. Обе задергались, но сказать ничего не смогли. Рты у них были заткнуты шелковыми перчатками из магазина «Миссис Брю». «Да-да, я решила, что миссис Брю будет жить у меня. Должен же кто-то шить мне платье, а Мэвис будет делать мне джем». «Так вот почему Фелисити Бет прикидывалась хорошей», — подумала Вега. «Отвлекала нас, чтобы ее кошмарная бабка смогла похитить миссис Брю, а заодно и Мэвис». Она сжала кулаки и хотела было броситься на старуху, но ноги у нее накрепко прилипли к крыше. Вега вскрикнула. «Думаешь, я не ожидала, что ты на меня кинешься?» Язвительно проговорила Силия Крейфиш и усмехнулась. «Я предусмотрела все!» Тут Вега услышала, как кто-то скребется. Она посмотрела вправо и увидела, что у края крыши парят Пегги и Флафанора. Флафанора поднесла палец к губам. Вега кивнула. «Так вот!» Самодовольно продолжала Силия Крейфиш. «Когда мы ушли в Верхний мир, мы устроились там как нельзя лучше. Мы заставляли детишек плакать и звать мамочек. Ах, как было чудесно! Мы забрали свои дома и жили расчудесно. Там, наверху, дети считаются глупее взрослых. Им говорят, я лучше знаю. А знаешь почему?» «Да». «Ну, конечно, ты же там выросла. Потому что я старше. Вот почему. Старше, значит, умнее, и это правильно. Но постепенно Верхний мир нам поднадоел. Надоело прятаться, и котлов нормальных не достанешь. Ты не поверишь, как странно на тебя смотрят, когда ты просишь в магазине большой чан, чтобы варить суп. И мы решили вернуться». «И вернуть себе водосток», — проорала мисс Хекс, стоявшая у сырного магазина миссис Брю. «Но чтобы мы слушались какую-то девчонку, которая будет нами командовать, ни за что!» Силия Крейфиш злобно расхохоталась. «Я спать не могла, все думала, как захватить власть. Много ночей ломала голову, как пробраться в липовый дом, ведь он заговорен. Только девятилетка может править, а мне уже чуть больше 10». «Да ты ископаемая!» — крикнул кто-то снизу. «А потом ко мне как-то заглянула мисс Хекс. И она жаловалась, как ты целыми днями сидишь в сарае и болтаешь всякую чепуху своему слизняку». «От рассвета до заката», — добавила мисс Хекс и вздохнула. «И вот тут я вспомнила тот разговор с твоей мамочкой». Силия Крейфиш усмехнулась. «Я как-то зашла к ней, и она рассказала мне, что ее слизняки теперь впитывают информацию. И я придумала. Заколдовала яблоко, точно так же, как твоя мать слизняков, но немножко похитрее. Я чуть подправила заклинание, и мое яблочко впитывает не информацию, а молодость. Оно могло запросто впитать молодость королевы-ведьмы. Так что оставались пустяки. Надо было, чтобы Пегги его поддержала, что она и сделала. И теперь, пока яблоко у меня в руках, липовый дом считает, что мне 9. Закончила Силия Крейфиш, чуть не лопаясь от самодовольства. «Ты обманула саму магию?» — ахнула Вега. «Вот именно!» — заявила Силия Крейфиш. Вега посмотрела вниз, туда, где сражались ведьмы, а сырные здания плавились и растекались по улицам. Вон Лиззи Бист пытается закрыть сырную дверь магазина миссис Брю, чтобы не пустить туда ненавистную Нэнси, похожую на многоножку. А Пэтти Пиджин стоит рядом и кричит. «Давайте не будем ссориться!» Милли и Молли вместе со скальными ведьмами окружили злых ведьм и сгоняют их в кучу, как овец. Вон Негги Хуф вся в сыре, идет, недовольно зажимая нос. Все были там. Не хватало только двоих. Яна Романель? Вега надеялась, что она сейчас в воздушном порту добывает информацию из слизняка. И еще... «А где Фелисити Бет?» пробормотала себе под нос Вега. Силия Крейфиш закатила глаза. «А, это бездарность. Сегодня обойдемся без нее». «Но она же ваша внучка!» начала Вега. «Это позор, а не внучка!» рявкнула Силия. Вега начала стремительно соображать. Что, если Фелисити Бет не соврала, и бабка действительно плохо с ней обращается? Что, если с Фелисити случилось что-то плохое, поэтому она не смогла прийти в воздушный порт? Веге стало ужасно стыдно. Силия Крейфиш любовалась своим яблоком. Вдруг она хихикнула. Это было очень знакомое хихиканье, только Вега не могла пока вспомнить, где она его слышала. Старуха отскочила к краю крыши, и тут у Веги в голове, наконец, картинка начала складываться. Яна Романель появилась именно тогда, когда пошли слухи о возвращении Силии Крейфиш. Яна стремилась участвовать во всех их делах. У нее была старая карта Сереброка. Она была в здании НАВМ, когда исчез кусок бумажки про слизняков. И Фелисити Бет уверяла, что не брала его. Яна взяла слизняка. Никто ее никогда раньше не видел, как будто ее и не существовало. Вега ахнула. Все феи обернулись к ней. «Что?» — прошептала Флафанора из-за края крыши. «Вы, Яна Романель!» — заорала Вега, ткнув пальцем в сторону Силии Крейфиш. «Чего?» — еле слышно пискнула Пегги. Силия Крейфиш, самодовольно хихикая, направилась к Веге. И вдруг, с громким бумс, превратилась в девочку, а потом снова в омерзительную старуху. Пегги зажала себе рот ладонью. «Ненормальная», — прошептала Флафанора. Вега заулыбалась, но через секунду улыбка сползла с ее лица. Силия Крейфиш достала из кармана слизняка. «Слакфри!» — взвизгнула Вега. Слизняк беспомощно глядел на нее своими круглыми глазками. У Веги задрожали коленки. Она потянулась, чтобы выхватить слизняка, но не достала, а ноги по-прежнему не отлипали от крыши. Феи принялись суетливо совещаться. Обсуждали они, как атаковать Силию Крейфиш. В этом можно было не сомневаться, потому что то и дело громко звучало «Атаковать!» «Вжих!» Силия Крейфиш ткнула пальцем в сторону фей, и они все разом шлепнулись на тротуар. «Проще простого», — фыркнула старуха. Вега отважилась одним глазком посмотреть вниз и с облегчением перевела дыхание. Френ потрясала кулачком, лежа поверх других фей. Это была настоящая куча мала, и все крылья у фей были совершенно перемяты. «Ха!» — угрожающе пискнула Френ. «Ты помяла наши крылья, но все равно мы целы!» «У меня, кажется, нога отвалилась», — пожаловалась Криспи. «Без крыльев они бесполезны», — Силия Крейфиш опять самодовольно хохотнула. «Ну и что ты теперь будешь делать?» «А что Слакфри знает?» — начала Вега и умолкла. «О, «Обожаю наблюдать, как человек теряет последнюю надежду», — сообщила Силия, радостно подпрыгивая перед Вегой. До Веги вдруг кое-что дошло. Раз Яна Романель — это Силия Крейфиш, значит, она все время знала, что Фелисити Бет помогает Веге. А значит... «Что вы сделали с Фелисити Бет?» — закричала Вега. Силия захохотала, запрокинув голову так, что у нее чуть шляпа не свалилась. «Только не надо делать вид, что тебе не все равно. Я избавилась от этой маленькой лгуньи. Посадила ее под замок, и она ни за что не выберется». Вега снова поглядела на фей на тротуаре. Френ уже деловито расправляла свое платье. Она посмотрела на Вегу и подмигнула. «Френ?» — тихонько позвала Вега. Но фея уже ковыляла прочь по улице. «Куда она?» — пробормотала Вега себе под нос. Она совсем забыла, что Пегги и Флафанора висят за краем крыши. «Скорее всего, к парикмахеру», — прошептала в ответ Флафанора.